Глава 4. Секаторы пересмотра. Второй человек – Господь с небес. 1 Коринфянам 15:47. Он никогда не скажет «гусеницы». Он скажет «на нашей капусте много бабочек, чистый». Он не скажет «сейчас зима». Он скажет «лето спит». И нет ни одного бутона, достаточно маленького или достаточно печального цвета, чтобы Кестер не назвал его началом упадка. Мэри Уэбб – драгоценный бич. Самым первым актом исправления или лечения всегда является пересмотр. Начинать нужно с себя, изменить нужно свое отношение. То, что мы есть, можем видеть только мы. Эмерсон. Очень полезное и продуктивное занятие – ежедневно переживать день так, как вы хотели бы его прожить, пересматривая сцены, чтобы они соответствовали вашим идеалам. Например, предположим, что сегодняшняя почта принесла неутешительные новости. Пересмотрите письмо, мысленно перепишите его и сделайте так, чтобы оно соответствовало новостям, которые вы хотели бы получить. Затем воображение, перечитайте пересмотренное письмо снова и снова. В этом и заключается суть пересмотра, а пересмотр приводит к отмене. Единственное условие – это возбудить ваше внимание таким образом и с такой интенсивностью, чтобы вы полностью погрузились в пересмотренное действие. Благодаря этому упражнению на воображение вы сможете расширить и усовершенствовать чувства и в конечном итоге достигнете видения. Но всегда помните, что конечная цель этого упражнения – создать в вас Дух Иисуса, то есть постоянное прощение греха. Пересмотр имеет наибольшее значение, когда мотивом является изменение самого себя, когда есть искреннее желание стать другим, когда жажда пробудить идеальный активный дух прощения. Без воображения человек остается существом греха. Человек либо идет вперед к воображению, либо остается в плену своих чувств. Идти вперед к воображению значит прощать. Прощение – это жизнь воображения. Искусство жить – это искусство прощать. Прощение – это, по сути, переживание в воображении измененной версии дня, переживание в воображении того, что вы хотели бы пережить во плоти. Каждый раз, когда человек действительно прощает, то есть каждый раз, когда он переживает событие так, как оно должно было быть пережито, он рождается заново. «Отец, прости их» — это не просьба, которая звучит раз в год, а возможность, которая появляется каждый день. Мысль о прощении — это ежедневная возможность, и если она искренне выполняется, она поднимает человека на все более высокие уровни бытия. Он будет переживать ежедневную Пасху, а Пасха – это идея воскресения в преображенном виде, и это должно быть почти непрерывным процессом. Свобода и прощение неразрывно связаны. Не прощать – значит быть в состоянии войны с самим собой, ибо мы – свободны в соответствии с нашей способностью прощать. «Прощайте, и вы будете прощены» — Луки 6:37. Прощайте не просто из чувства долга или служения, прощайте, потому что хотите этого. «Пути твои — пути приятные, и все стези твои — мир» — Притчи 3:17. Вы должны получать удовольствие от пересмотра. Вы можете эффективно прощать других только тогда, когда у вас есть искреннее желание отождествить их с их идеалом. Долг не имеет импульса. Прощение – это вопрос сознательного отвлечения внимания от непересмотренного дня и полной отдачи сил и радости пересмотренному дню. Если человек начинает хотя бы немного пересматривать досады и неприятности дня, то он начинает практически работать над собой. Каждый пересмотр – это победа над собой, а значит, и над своим врагом. «Враги человека – домашние его» – Матфея 10:36. А домашние – это его душевное состояние. Он меняет свое будущее, когда пересматривает свой день. Когда человек практикует искусство прощения, пересмотра, какой бы реальной ни была сцена, на которую падает взгляд, он пересматривает ее в своем воображении и взирает на ту, которую никогда прежде не видел. Масштабы изменений, которые влечет за собой любой акт пересмотра, делают такие изменения совершенно невероятными для реалиста, человека без воображения. Но радикальные перемены в судьбе блудного, Луки 15:11-32, были вызваны переменой сердца. Битва, которую ведет человек, происходит в его собственном воображении. Тот, кто не пересматривает день, утратил видение той жизни, в подобие которой Дух Иисуса должен преобразить эту жизнь. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон». Матфея 7:12. Вот как подруга-художница простила себя и освободилась от боли, раздражения и недоброжелательности. Зная, что ничто, кроме забвения и прощения, не приведет нас к новым ценностям, она обратилась к своему воображению и вырвалась из тюрьмы чувств. Она пишет: «В четверг я весь день преподавала в художественной школе. Только одна мелочь омрачила этот день. Придя в свой класс после обеда, я обнаружила, что уборщица после уборки пола оставила все стулья на партах. Когда я поднимала стул, он выскользнул из моей руки и резко ударил меня по подъему правой ноги. Я тут же проанализировала свои мысли и обнаружила, что раскритиковала этого человека за то, что он не выполнил свою работу должным образом. Поскольку помощник уборщицы отсутствовал, я поняла, что она, вероятно, считает, что сделала более чем достаточно. И это был нежеланный подарок, который отскочил и ударил меня по ноге. Посмотрев на ногу, я увидела, что и кожа, и чулки целы, и забыла обо всем. Тем вечером, после того, как я около 3 часов напряженно работала над рисунком, я решила сделать себе чашку кофе. К моему полному изумлению, я совершенно не могла управлять правой ногой, и она отдавалась сильными толчками боли. Я подскочила к стулу и сняла тапочку, чтобы посмотреть на нее. Вся ступня была странного пурпурно-розового цвета, распухла и раскалилась докрасна. Я попробовала походить и обнаружила, что она просто болтается. Я никак не могла ее контролировать. Это было похоже на одно из двух. Либо я сломала кость, когда уронила на нее стул, либо что-то вывихнуло. Бесполезно гадать, что это такое. Лучше сразу избавиться от него. И я затихла, готовая раствориться в свете. К моему полному недоумению, воображение отказалось сотрудничать. Оно просто сказало «нет». Подобное случается, когда я рисую. Я начала возражать «почему бы и нет?». Оно продолжало говорить «нет». Наконец я сдалась и сказала: «Ты же знаешь, что мне больно. Я изо всех сил стараюсь не испугаться, но ты хозяин. Что ты хочешь сделать?» Ответ: «Лечь в постель и пересмотреть события дня». Тогда я сказала: «Хорошо, но позволь мне сказать, что если к завтрашнему утру моя нога не будет идеальной, ты будешь винить только себя». Разложив постельное белье так, чтобы оно не касалось моей ноги, я приступила к анализу прошедшего дня. Это происходило медленно, так как мне было трудно отвлечься от своей ноги. Я просмотрела весь день и не увидела ничего, что можно было бы добавить к инциденту со стулом. Но когда наступил ранний вечер, я оказалась лицом к лицу с человеком, который в течение последнего года старался со мной не разговаривать. Когда это случилось в первый раз, я подумала, что он оглох. Я знала его еще со школьной скамьи, но мы никогда не общались больше, чем просто здоровались и комментировали погоду. Общие друзья уверяли меня, что я ничего не сделала, что он сказал, что я ему никогда не нравилась, и в конце концов решил, что разговаривать не стоит. Я сказала «Привет». Он не ответил. Я обнаружила, что думаю «Бедный парень, в каком ужасном состоянии он находится? Надо что-то делать с этим нелепым положением дел». Так что в своем воображении я остановилась на этом месте и пересняла сцену. Я сказала «Привет». Он ответил «Привет» и улыбнулся. Теперь я подумала «Старый добрый Эд». Я повторила сцену несколько раз, перешла к следующему инциденту и закончила день. И что теперь? Лечить ногу или идти на концерт? Я таила и упаковывала чудесный подарок, подарок мужества и успеха для подруги, которая должна была дебютировать на следующий день, и с нетерпением ждала вечера, чтобы вручить его ей. Мое воображение звучало немного торжественно. «Давай сделаем концерт, так будет веселее». Но для начала не могли бы мы просто вытащить мою здоровую ногу, воображение, из этой физической ноги, прежде чем мы начнем, взмолилась я. Конечно. После этого я прекрасно провела время на концерте, а моя подруга удостоилась бурных оваций. К этому времени я уже очень-очень хотела спать и заснула, занимаясь своим проектом. На следующее утро, когда я надевала тапочку, в моей памяти вдруг всплыло воспоминание о том, как я вынимала из этой же тапочки обесцвеченную и распухшую ногу. Я вытащила ногу и посмотрела на нее. Она была совершенно нормальной во всех отношениях. Только на ноге было крошечное розовое пятнышко в том месте, где, как я помнила, я ударила ее стулом. «Какой яркий был сон!» — подумала я и оделась. В ожидании кофе я подошла к своему чертежному столу и увидела, что все мои кисти лежат в беспорядке и немытые. «Что заставило тебя оставить кисти в таком виде? Разве ты не помнишь? Это было из-за твоей ноги. Так что это был вовсе не сон, а прекрасное исцеление». С помощью искусства пересмотра она добилась того, чего никогда не добилась бы силой. На небесах единственное искусство жить — это забывать и прощать, особенно для женщины. Блейк. Мы должны воспринимать нашу жизнь не такой, какой она кажется, а исходя из видения этого художника, из видения совершенного мира — которое погребено под всеми умами, погребено и ждет, когда мы пересмотрим этот день. Нас заставляют поверить в ложь, когда мы видим не глазами, а сердцем. Блейк. Пересмотр дня и то, что она так упорно считала реальностью, перестало быть таковым для нее, и, подобно сну, тихо улетучилось. Вы можете пересмотреть день по своему усмотрению и, пережив воображение измененную речь и действия, не только изменить ход своей жизненной истории, но и превратить все ее разногласия в гармонию. Тот, кто постигнет секрет пересмотра, не сможет поступить иначе, чем позволить себе руководствоваться любовью. Ваша эффективность возрастет с практикой. Пересмотр – это путь, которым ваше право может найти свою надлежащую силу. Не противься злу. Матфея 5:39. Ибо все страстные конфликты приводят к обмену качествами. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Иакова 4:17. Чтобы знать истину, вы должны жить поистине, а чтобы жить поистине, ваши внутренние действия должны соответствовать действиям вашего исполненного желания. Ожидания и желания должны стать единым целым. Ваш внешний мир – это лишь актуализированное внутреннее движение. Из-за незнания закона пересмотра те, кто берется воевать, вечно терпят поражение. Только идеализирующие концепции отражают истину. Ваш идеал человека – это его истинное «я». Именно потому, что я твердо верю, что все, что является наиболее глубоко образным, в действительности является наиболее непосредственно практическим, я прошу вас жить образно и думать, и лично присваивать себе трансцендентное высказывание. «Христос в вас, надежда славы» Колоссянам 1:27. Не обвиняйте, а решайте. Не человек и земля в их прекрасном виде, а вы, практикуя искусство пересмотра, создаете рай. Доказательством этой истины может служить только ваш собственный опыт. Попробуйте пересмотреть день. Именно секатору ревизии мы обязаны нашими главными плодами.